Ты мать. Ровно в 14:00 раздался звонок домофона. У Сергея свои карты для отпирания замков, но он захотел, чтобы я встретила его у входа. Я пробежала в прихожую и застыла. Выдохнула, сделала глубокий вдох и открыла. Сергей стоял на пороге в синем деловом костюме, строгом, с идеально повязанным галстуком в небольшую, еле заметную шашечку, с аккуратным букетом белых пионовидных роз. Он виновато развел руками. «Прости, что в рабочем. Не успел переодеться». Я хмыкнула от такой простой шутки. Взяла цветы и от смущения уткнулась в них лицом. «Ничего, зато я в непонятно каком», — ответила я и неловко одернула подол. «Ты в любом красивая». Мое черное платье-футляр подходило и на работу с пиджаком, и на какие-то мероприятия с украшениями. Вот только у меня их не было. Платье смотрелось мрачновато, но аксессуары остались в моем доме. В том, где теперь жила не моя семья. Чтобы не думать о плохом, рванула на кухню, поставила в вазу букет. Достала из косметички тушь, помаду. Теплую, розовую. Расчесала волосы темной меди. Укладывать не стала. У Сергея фен без насадок и лака с пенками нет. Все. Я сделала все, что могла. Сергей посмотрел на меня внимательно. Опустил взгляд на платье. Потом снова на лицо. Улыбнулся мягко, чуть виновато. «Этого мало». «Чего?» Возмутилась я. И без Сергея я понимала, что это не наряд, а попытка его сымитировать имеющимися средствами. Но его оценка была обидной. Мне хотелось соответствовать, нравиться, привлекать. «Ты сделала все, что могла», сказал Сергей с напряженной улыбкой. «Но сегодня особенный день. Позволь мне сделать тебе приятное». Я хотела возразить, но он уже протянул руку, поэтому просто кивнула. «Поехали, я все организовал. Просто доверься». И ни слова больше, никаких намеков, только восхищенные взгляды. Мы заехали в салон красоты в центре города, маленький, уютный, с приглушенным светом и запахом дорогой косметики. Сергей открыл передо мной дверь, что-то сказал администратору, и меня тут же подхватили. Меня усадили на кресло с коротким сиденьем. Три девушки взяли меня в оборот. Мастер по волосам, визажист и специалист по маникюру. 6 рук, 30 минут, и случилось чудо. Когда я смогла посмотреть в зеркало, ахнула от увиденного. Мои волосы собрали в изящную прическу. Мягкие локоны, небрежные, но продуманные, были частично собраны наверх, оставив остальные пряди струиться по спине. Макияж легкий, но выразительный. Глаза стали глубже, скулы острее. Губы безо всякой пластики стали пухлыми, манящими. Даже взгляд изменился. Стал тягучим, добавил мне силы. Платье преобразилось. Брошь с изумрудными, желтыми, медовыми камнями и такой же браслет на запястье. Украшения добавили яркости моим зеленым глазам и глубины медным волосам. Я смотрела на себя и не узнавала. «Это не я», — прошептала я, когда вышла в холл к Сергею. «Это ты», — сказал он тихо. «Именно такая, какой я тебя вижу. Так что едем праздновать». «Серёж, а может, не надо? Я не хочу праздновать. Не хочу делать вид, что все хорошо». Мне стало так горько, что пришлось быстро моргать, чтобы разогнать жгущие глаза слезы. Сергей взял меня за руку. «А ты не будешь делать вид. Ты просто будешь». «Я не могу. Дети, они там без меня, а я здесь. Крис». Он повернул меня к себе, заглянул в глаза. «В твоей жизни случилось чудо. Ты поняла? Настоящее чудо». Я молчала. «Ты родила детей. 2. Ты дала им жизнь. Это чудо, которое никто у тебя не отнимет. Ни Андрей, ни Алена, ни даже они сами. Но они выбрали не меня. Выдохнула я хрипло. Ну и что? Он сказал это так спокойно, будто речь шла о погоде. Они вырастут. Будут выбирать мужей и жен, профессии, города. И многие их выборы тебе не понравятся. Может, они выберут тех, на кого ты даже не посмотрела бы. Но это не отменяет того, что ты их мать. Что ты родила их. Что ты их вырастила. Я смотрела на него, и слова застревали в горле. «Сегодня мы празднуем не их выбор», — продолжил он. «Сегодня мы празднуем твой. Твой выбор дать им жизнь, любить их, даже когда больно. Это у тебя невозможно отнять. Никогда». Он протянул руку. «Поехали». Я на секунду задумалась, а потом положила свои пальцы на его широкую ладонь. И это было согласие принять заботу, согласиться с тем, что материнство во мне навечно. И это было началом какого-то безумного калейдоскопа приятностей. Сначала были цветы. Сергей вез меня по городу, и на каждом светофоре заднего сиденья появлялся новый букет. Белые розы, пионовидные, обычные, кустовые, нежные нарциссы. А потом он остановился прямо у тротуара, включил аварийку и выскочил к бабульке, торговавшей у магазина цветами. Скупил все и вручил мне охапку тугих красных тюльпанов. «Это чтобы ты улыбнулась». И я правда улыбнулась. Впервые за этот день. «Но ведь тебя могли оштрафовать за парковку в неположенном месте». «Это того стоит», — подмигнул Сергей. «Потом мы приехали к озеру. На воде у причала покачивалась белоснежная яхта. Она выглядела как фотография из глянцевого журнала. Капитан поприветствовал нас и протянул мне руку, чтобы помочь. Но Сергей так посмотрел на него, что у моряка нашлось более интересное дело внутри яхты. А на борт меня проводил мой кавалер. Теперь я улыбалась удивленно. «Ты серьезно?» – спросила я. «Ты не представляешь даже, насколько я серьезна». Мы вышли на середину озера. Вода была гладкой, как зеркало. Город остался где-то далеко, только береговая линия, только небо, только мы. Я стояла у борта, смотрела на воду и чувствовала, как напряжение уходит. Медленно, по капле. Сергей подошел сзади, встал рядом. Осторожно обнял меня и притянул к своему горячему телу. Я замерла на секунду, а потом расслабилась, откинулась на его грудь. Поцеловал в шею. И меня залило теплом, словно так и надо было. Как будто к этой точке я шла. «Как ты?» — спросил он, касаясь губами шеи. «Хорошо», — ответила я честно. «Хорошо». Мы ели и пили вкусное, танцевали под любимое и смотрели на красоту вокруг. Я не замечала времени рядом с Сергеем, в его объятиях, с его комплиментами и нежными прикосновениями, и восхищением во взгляде. У него было все спланировано. С яхты мы поехали в ресторан на крыше. Вид на весь город, огни высотки, далекие мосты. Столик на двоих. Свечи, живая музыка, скрипка и рояль. Я смотрела на Сергея, и внутри разливалось тепло. «Ты перестарался», — сказала я. «Нет», — ответил он. «Я только начал». И снова поцеловал. Теперь в губы. Так нежно и настойчиво одновременно, что у меня закружилась голова. А когда принесли десерт, протянул мне два свертка. Первый был плоским, в твердой обложке. Я развернула и ахнула. «Пропедевтика детских болезней». Старое издание. То самое, в котором было написано лучше всего, но отыскать его не было никакой возможности. Я даже искала его после учебы, но никак не могла найти. «Где ты?» – начала я. Нашел у букиниста. Я помню, что ты его хотела. Ко дню рождения детей самое то». Я прижала книгу к груди. Глаза защипала. «Подожди плакать, это не самое трогательное». Он протянул второй сверток. «Открой». Я развернула альбом. Тяжелый, с кожаной обложкой. Открыла первую страницу и замерла. На фотографии я держала на руках новорожденных близнецов. Лицо уставшее, счастливое, заплаканное. Я помню этот день. Я была такой молодой. На следующей странице я склонилась над крохотным Никитой. Дальше я накормила Марусю и смеялась из-за пятнышка пюре на ее носу. Ниже я с двойной прогулочной коляской. Вот я вела их в первый класс, держу за руки. Вот я на море с надувным кругом и нарукавниками. Вот на выпускном из 9 класса я поправляла галстук Никите. Маруся обнимала меня сзади. На каждой фотографии я. С ними. Ни Андрей, ни свекровь, ни Алена. Я. Моя любовь. Мои слезы. Мои бессонные ночи. Моя жизнь, которую я им отдала. «Я собирал их долго», — сказал Сергей. «Выбирал те, где лучше видно тебя. Не их, тебя. Потому что это твой праздник. Ты, мать. И никакие обстоятельства у тебя это не отнимут». Я смотрела на фотографии, и слезы текли по щекам. Я не вытирала. Пусть. «Спасибо», — выдохнула я. «Серёж, спасибо». Он наклонился ближе, взял альбом из моих рук, положил на стол, обнял меня. Я уткнулась носом в его плечо, чувствуя запах его парфюма и мужского тела, тепло его рук, дыхание. «Крис», — сказал он тихо, — «посмотри на меня». Я подняла голову. Он смотрел так, как не смотрел никто и никогда. Без жалости, без ожидания, без условий. Просто видел меня. «Ты чудо», — сказал он. «И я ждал тебя больше 20 лет. Ты лучшая женщина на свете». И поцеловал. Мягко, осторожно, как будто я была чем-то хрупким, драгоценным. Я прижалась к нему, обхватила руками за шею, ответила. Впервые за долгое время, не думая, не боясь, не оглядываясь. Играла музыка. Внизу горели огни города. А мы стояли на крыше, обнявшись, и я чувствовала, как внутри расцветает что-то новое. И я знала, это только начало.